Глава 32. «В домик ни шагу, пока эти здесь», — распорядилась, озабоченно нарезая круги по столовой. «Куда они их положили?» «Два сундука под кровать запихнули», — быстро отрапортовал Стин, с опаской на меня поглядывая. «Два сундука зачем? В голову им, что ли, прилетело? И как теперь быть?» — ворчливо съехидничал. «Простите, констебли, мы тут пару сундуков с монетами прихватили, даже не знаем, как так вышло». «Нет. Вот и я так думаю, поэтому никому ни слова, и в сторожевой домик ни шагу», — рыкнула я. «Нет там ничего, и все тут. А теперь по комнатам и спать, тебе бы тоже не мешало». «Слушаюсь», — кивнул Стин. Ошалело на меня взглянув, он, вжимаясь в стену, прошмыгнул мимо меня и сбежал из столовой. Задумчиво проследила за бегством мужчины, тоже отправилась к выходу. «Ой, это вы, госпожа!» Испуганно вскрикнула Молли, вытаращив на меня глазище. «Я? А кого ты здесь думала увидеть?» «Так у вас волосы торчат, и глаза от лампы светятся, аж жуть берет», пропищала служанка, пятясь от меня. «Ты чего хотела?» Не стала продолжать разговор о моей внешности, догадавшись о причине спешного бегства Стина из столовой. «Там месье Фрэнк очнулся, вас зовет». «О, отлично!» Воскликнула, рванув на второй этаж, не замедляясь и на секунду распахнула дверь покоев, где почивал братец. «Мамочка!» – просипела Берта, сползая с табурета, стоило мне только войти. «Это я, выдыхай, трусиха!» «И что не так-то?» – возмущенно высказалась, бегло взглянув на брата, который тоже, выпучив глаза, теперь, кажется, не дышал, но выглядел вроде неплохо. Поэтому я поспешила в ванную, мельком взглянув в зеркало, подытожила. «Не так уж и страшно, всего лишь волосы торчат, подумаешь». «Ваша светлость», – пролепетала Берта, застыв истуканом у кровати, указала на дверь. «Можно?» «Иди уже», – махнула рукой, на ходу приглаживая волосы, буркнула себе под нос. Видно, от ужаса за волосы себя дергала. «Испугалась за меня?» – тихо спросил братец, ехидно хмыкнув. «Ага, как же!» – рявкнула, поддавшись к неподвижному телу, прошипела. «Ты как себя чувствуешь? Говорить можешь?» «Да. Тогда какой холеры вы, пребывая в потрепанном и дырявом виде, стащили чужие монеты? Даже еще и так ненадежно их спрятали. А теперь у меня во дворе стоит шатер, в котором обосновались констебли, и мимо них никак не прошмыгнуть». «Джек должен был сказать до приезда констеблей», – прохрипел Фрэнк, тут же застонав. «Больно», – сбавила обороты, надавав мысленных оплеух себе, что высказать можно и чуть позже. «Немного», – скривился брат, пытаясь поправить одеяло. «Лежи, сама сделаю», – заворчала, подогнула одеяло, приподняла подушку, взяла со столика пузырек с янтарной жидкостью, проговорила. «Вообще, лекарь сказал, что вы проспите до самого утра. Давай, это надо выпить». «Фу, какая гадость», – промямлил Фрэнк, проглатывая микстуру. «Меня не все настойки берут». «Ясно, запей отваром». «Да вкусный он, ягодный Ронда приготовила», хмыкнула, помогая напиться. «Ты как ребенок, честное слово». «С детства не люблю болеть». «А кто ж любит?» – пожала плечами, убирая кружку на место. «Ты как, расскажешь, что там произошло? И почему Луи?» «Помнишь, с тобой слышали странный звук? Но сегодня его не было. И мы спокойно подошли к пещере. Там, кстати, хорошая тропинка. Видно, что ее расчистили, но скрыли кустами». «Ты не отвлекайся», – поторопила мужчину. «Про тропинки не так важно. Вас ждали?» «В том-то и дело, что нет. Мне, Кейну и Бену удалось подойти близко к контрабандистам. Мы их застали как раз за перевозкой награбленного. И если бы не Луи, напавший сзади, все прошло бы быстро». «Зачем он так? Вы же друзья». «Нет, я давно знаю Тоби. Он жил по соседству с мамой. Бен и Джек – братья, и они с этой деревни. А Луи? Он прибился к нам год назад, когда мы стали...» замялся мужчина. «Разбойничать», подсказала брату. «Да, он сразу нам стал подсказывать, где удобнее делать засады и где проезжают чаще кареты с добром. Там обычно было немного, да и все мы не забирали», проговорил мужчина, покосившись на чашку с отваром. «Пить?» спросила, не дожидаясь ответа, подала. «Устал? Можем завтра поговорить». «Нет, я в порядке. Луи, когда его Кейн ранил и смог скрутить, поведал мне, что примкнул он к нам специально, чтобы отвадить от пещеры, а в случае облавы свалить все на нас». «Гад! Мало я его стукнула!» буркнула, с трудом сдержавшись, чтобы не выругаться матом. «А сейчас он где, если он наговорит на тебя констеблем?» «Он мертв», – Коротко ответил братец, выдержав гнетущую паузу, будто размышляя, продолжил. Одному из контрабандистов удалось сбежать. Мы даже не сразу разглядели этот проход. Он так круто заворачивал, что, казалось, слился со стеной. Кейн побежал за ним, но не успел сделать и пару шагов, как раздался взрыв. Уверен, с той стороны были их подельники, и именно они взорвали проход. Луи приложила обломком? Да, его и еще двоих. Они были связаны и не смогли укрыться. «Ладно», – произнесла, вновь поднеся чашку ко рту брата. «Отдыхай. Тебе потребуется немало сил, чтобы завтра ответить на вопросы констеблей. Не зря они здесь задержались». «Кейн сказал, что пригласить их нужно», – недовольно проворчал братец. «И он прав. В этом деле все непросто». «Как он?» «Спит. Я надеюсь, лекарь сказал, будет жить». «Я... Эми, спасибо», – пробормотал братик, с трудом ворочая языком. Видно, микстура месье Гарса наконец подействовала. «Спи», – прошептал и целуя в лоб. «Завтра. Все завтра». Покинув комнату брата, я проверила, как себя чувствует Кейн, наказав Молли присматривать за мужчиной. Спустилась на первый этаж, узнала, как Бен. За ним взялись приглядывать Ронда и Берта по очереди. И только после вернулась в свою комнату. Устала, подперев с собой дверь, надрывно простонала. Сил ни физических, ни моральных не осталось. Сейчас, когда все на время стихло, меня накрыло. Тугой ком в груди, что давил и не давал дышать на протяжении этого бесконечного дня, наконец растаял. Ноги окончательно перестали меня держать, и я буквально осела на пол. Из горла вырвался судорожный всхлип, а из глаз потекли слезы. Тихо подвывая, выплакивая страх, волнение и беспокойство за людей, я, зажмурив глаза, гнала прочь ужасы этого дня. Рваные окровавленные раны, болезненные стоны и синюшный цвет лица брата, Кейна и Бена, надолго сохранятся в моей памяти. Не знаю, сколько я так просидела на полу, время от времени горько всхлипывая. Время, казалось, остановилось, но тихий стук в дверь привел меня в чувство. «Кто?» – просипела, с трудом подавляя очередной всхлип. «Мадемуазель Эмма, вы в порядке?» Раздался хриплый голос Кейна, заставив меня быстро вскочить на ноги и распахнуть дверь. «Что вы здесь делаете? Вы с ума сошли? Вам нужно лежать!» Прорычала, подхватив под руку шатающегося мужчину. Повела его назад в комнату, ворчливо добавив. «Не работает сонное зелье этого шарлатана. Оба раньше времени подскочили». «Мадемуазель Эмма», — поперхнулся мужчина, присаживаясь на кровать. «Вы плакали? Вас обидели? Кто посмел?» «Никто. Ложитесь. И чего поднялись? Вы свою рану видели? Вам лежать не меньше недели надо». Не ответила на вопрос. Подтолкнула мужчину в целое плечо, чтобы он наконец улегся. «Давайте я повязку сменю. Как раз время подошло». «Вы?» – удивленно воскликнул Кейн, уставившись на меня своими глазищами. «А кто? Полагаете, я сиделку наняла?» «Хотела, да месье Грасс сказал, нет свободных», – проговаривала, разматывая ткань. «Да не стесняйтесь, чего я там не видела?» «Мадемуазель Эмма, думаю, нам пора прекратить это ненужное расшаркивание», – прервала мужчину, потрясенно следящего за моими действиями. Не удержавшись, хихикнула. «Тем более после того, что между нами было». Промычал Кейн, не найдя, что ответить. «И правильно, лучше помолчите», – прошептала, осторожно накладывая жирную мазь вокруг раны, четко выполняя инструкции лекаря. «Сейчас станет легче». «Спасибо», –